Глава 44. Мы отошли уже довольно далеко, прежде чем Реннард сдался. Вообще он держался молодцом, но возраст давал о себе знать, да и пережитое тоже. Не каждый день участвуешь в подобной гекатомбе, особенно если всю жизнь проработал в кабинете. В общем, ученый начал отставать, а потом и вовсе побледнел и остановился. Тогда, не сговариваясь, Фалкона с Равеной подхватили его за плечи и просто потащили вперед. «Спасибо», — сказала Оула, отойдя ко мне. Николай бросил назад быстрый взгляд, но тут же отвернулся. «И... извини за то, что...» «Все хорошо», — тут же ответил я. «Все правильно, мы ушли без проблем». Она облегченно выдохнула. «Я не хочу об этом говорить. Хорошо, что ты понимаешь». Тут Николай скомандовал привал, и мы, наконец, позволили себе расслабиться. Реннард так и вовсе сел на землю, хватая ртом воздух, так что к нему тут же подскочил Федор Степанович. «Стенокардия», — диагностировал он с моей помощью, расспросив ученого о его состоянии. Тот и сам знал о болезни, но не знал ее названия на местном языке. Зато он сказал, что для лекарства нужно взрывчатое вещество, и многоопытный маг понял все сразу. «У нас, значится, как в Греции, все есть», — сказал он, роясь в аптечке. «Ага, вот». Реннард получил таблетку нитроглицерина и вздохнул свободно вместе со мной. По просьбе Николая я кратко рассказал, кто они такие, хотя Реннард уже понял все и сам. Но он все же выслушал до конца и тихо проговорил. «Наконец-то». Да, его можно было понять. Столько лет куковать на острове без высоких технологий и нормального общества, и тут, когда надежда уже забрезжила, чуть коньки не отбросил. Хорошо, что мы успели вовремя. Солдаты Лина напали 3 дня назад. Реннард успел привести в действие ловушки, так что несколько человек погибло, еще кого-то прибили девчонки, но на этом их успехи закончились. Всех 3 повязали и пригнали в Лина, где посадили в местную тюрьму, правда, отдельно от прочих зэков. Кормили сносно, никак больше не тревожили, разве что Реннарда расспросили о моей личности, да Оулу однажды вызвали на допрос. Ну а потом их вдруг вывели из камеры и потащили в дом советов, где и восторжествовала справедливость. Я никогда не строил иллюзий относительно моральности людей Лина, но и такого удара не ждал. Морщись закончил Реннард. Жестокий урок. «Да при чем тут мораль?» — возмутилась Оула. «Кто-то сдал им нас, вот и все. Артем же в Лина вообще не заходил, там про него не знали ничего». «Знали в Фарта», — сказала Фалкона. «Среди тамошних и искать надо». Я поделился этими мыслями с Николаем, и тот согласился, но заметил, что заниматься проблемой будут колдуны. «У нас же стоит проблема другая — спасти хотя бы часть людей Лина и Экта». «Вы хотите спасать их после того, что они устроили?» — изумился я. «Конечно. Устроили это не все, а только верхушка, с них и спрос. К тому же они уже получили все, что заслуживали. Но есть еще много людей, которые думают совсем иначе». «И что вы предлагаете?» «Пройтись по хуторам и пустить слух. Даже не слух, просто сказать тамошним, если хотите жить, идите в Фарта, и все». «Не поверят», — усомнился я. «Фарта здесь главная страшилка и для детей, и для взрослых». «Значит, надо сделать так, чтобы поверили». Девушки, как я и думал, восприняли эту идею без энтузиазма. Оула так и вовсе заявила. «В твоем мире, видать, все чокнутые, что ты, что эти». «Гиблое дело», — добавила Фалкона. «Да и не поверят нам. Фарта и доброта нет». «Я верю тому, что делает Артем», — сказала Равена. «И пойду с ним». «Да в тебе мы не сомневались», — проворчала Оула. «Красивые глаза, красивая мужская попка», — она окинула меня взглядом, — «и еще бы ты ему не верила». «И все-таки они правы. Нужно хотя бы бросить клич», — сказал я. «Кто услышит голос разума, те и вправду достойны жить, а остальные сами себе хозяева. Их не жалко». «Ну», — протянула Оула. «Артем прав», — подал голос Реннард. «Он уже отдышался и вообще выглядел куда лучше. Мне б так в его годы». «Нужно сделать хоть что-то». «Ладно», — сдалась Фалкона. «Я пойду по хуторам». «Одна?» «Одна. Оуле и отцу и без того досталось. Будет лучше, если они уйдут с вами. Ты нужен, чтобы чужинцы могли общаться с людьми Анора, значит, идешь с ними. Равена, понятное дело, с тобой. Я не хочу вешать ее себе на шею. Я знаю местность, знаю людей, они знают меня, а тебя нет. Значит, пойду одна». Такой вариант не очень-то устроил землян, но Федор Степанович в итоге сказал, что Фалкона дама взрослая и должна понимать риск, так что на этом и порешили. Николай даже отдал ей свой нож, что привело девушку в восторг. Металлическое оружие она видела редко. «С возвратом», — предупредил он, но Фалкону это более чем устраивало. «К тому же я сказал, что на земле она сможет купить хоть сотню таких, и, счастью, валькирии не было предела». К тому времени солнце уже почти зашло за горизонт, так что пришлось искать ночлег. Я отдал Ренарту свой спальный мешок, мне же выпало первому стоять на часах, вместе с Федором Степановичем. Пистолет, правда, так и не дали, так что пришлось стоять с арбалетом наперевес и тупо пялиться в ночь. Впрочем, Николай сказал, что моя задача — увидеть противника и поднять тревогу, а уж остальное они берут на себя. Ну и на том спасибо. Но за ночь ничего так и не произошло. Глава 45. Утром Фалкона ушла на юг, где лежал ближайший хутор. На всякий случай я написал короткое письмо на русском и английском языках, призывающее читателя отвезти девушку в полицию, а полицейских обратиться в департамент контроля реальности с указанием номера харьковского отделения. Это на случай, если она где-то затеряется. Фалкона отнеслась к такой подстраховке скептически, но пообещала в случае чего сделать все как надо. Мы же направились в сторону фарта. Шли медленнее обычного из-за Реннарта, но землян это не волновало вообще. Надо думать, они привыкли к сопровождению неподготовленных гражданских лиц. Это я попал на Анора, обладая пусть не выдающимися, но значительными физическими данными. В конце концов, с самого детства регулярно тренируюсь. А сколько сыплется в другие миры людей, не способных даже один раз подтянуться на турнике? Среднестатистический горожанин мало подготовлен к такому внезапному приключению. Если он и пройдет 40 километров за день, то на следующий день осилит хорошо, если 5-6. В условиях того же Анора это означает неминуемую смерть. Попутно мы начали налаживать взаимосвязь, то есть учить русскому языку Оулу и Реннарта. В первую очередь, естественно, речь шла об уставных командах. Николай хотел обладать хоть каким-нибудь, но контролем над вверенными ему людьми. Тут я его понимал отлично и не протестовал, хотя с большим удовольствием позанимался бы лингвистикой с Равеной. Что нам оставалось делать? Дойти до фарта, дойти до мертвого города. Как же я задолбался ходить, кто бы знал. Расчистить путь для беженцев, ну и эвакуировать население. Это в идеале. В реальности, разумеется, все пошло иначе. К фарту мы вышли около полудня следующего дня. Там уже кипела работа. Люди, как говорится, сидели на чемоданах, но не ждали у моря погоды, а активно работали, то есть заготавливали инструменты, солили мясо и рыбу и так далее. Тут проявились особенности авторитарного строя. Работали все, хотя, как пояснил Лотарос, многие вовсе не были уверены, что им куда-то там надо идти. Просто у них не было выбора. Правда, уходить хотели не все. Лотарос держал главенство в Совете, но не был номинальным правителем, и это многим не нравилось. Кроме того, оставались сильные скептики, так что дело двигалось не так хорошо, как хотелось бы. Лотарос даже предупредил, чтобы мы ожидали всякого, в том числе и драки. Отсидеться в фарта не удалось. Пришлось пилить к моему разлому, где добрые люди из департамента отправили сквозь издыхающий портал кое-какие приборы и инструкции к ним. В сущности, это было нечто аналогичное устройству Реннарта, только не кустарное, а профессиональное. Оно позволяло перенастроить разлом куда нужно, в том числе и с географической привязкой, так что оставалось только накачивать эту штуку энергией. Но это уж колдуны брали на себя. Был там и выпрямитель, который должен был стабилизировать поток, и еще куча всякого барахла, общим весом под 50 килограмм. Все это, разумеется, пришлось тащить на себе. Затем предполагалось пойти сразу к мертвому городу. Почему не сначала в фарта? Все очень просто. Оттуда мы пошли бы прямо на дороге Экромов, то есть навстречу Орде. Конечно, можно было бы дождаться очередной атаки и попытаться пробежать между волнами, но колдуны не хотели рисковать. Иногда случалось так, что временной промежуток составлял меньше суток, так что лучше поберечь шкуру и пойти в обход. Резонно, в общем-то, возразить тут нечего. В поход вышли я, Равена и Оула, оставив землян прохлаждаться в городе. На этом настоял Лотарос. Вторая группа должна была выйти на север, повторив путь Равены, когда она пыталась бежать из фарта. Встретиться мы должны были в заранее условленном месте, и оставалось надеяться, что все пройдет как надо. Но мы и отправились. И до самого камня это было самое скучное путешествие из всех, когда-либо описанных в литературе. Остальные тоже не отличались весельем, но там была хоть какая-то напряженность, а тут, хотя и гибельные земли, будто в Харьковском парке на прогулку вышли. Никаких приключений. Вообще никаких. Дошли до камня, посмотрели на уже начавший ржаветь остов машины, могилки незадачливых попаданцев и без труда нашли посылку. «Как-то тут странно», — сказала Оула, запихивая коробки в рюкзак. «На равнине было по-другому, но так и не скажешь, что это гибельные земли. Просто все немного по-другому». «Я вот тоже не понял, куда попал, так что ничего удивительного». «Земли как земли», — добавила Равена, — «а ты удивлялась». «А вас тут несколько раз чуть не убили». «Дома тоже можно умереть». На это Оула ничего ответить не смогла. Вообще она держалась молодцом. Уж не знаю, что именно сделал с ней покойный Дарм, но Оула и виду не подавала, разве что морщилась иногда при ходьбе. Расспрашивать ее, понятное дело, мы не собирались, но вот к врачу на земле отправить стоит, просто на всякий случай. Переночевать мы собирались в моей базе попаданца, где распаковали последнюю бутылку Кока-Колы. Надо сказать, Оула не уступила сестре в отношении к сладкому, так что я как джентльмен налил себе буквально на два пальца, а все остальное отдал девушкам. И зря. Мучаясь изжогой, первой на вахту пошла Оула. Собственно, я вообще не собирался выставлять стражу. Чай не в чистом поле ночуем, а завтра снова переть за 3 девять земель. К тому же ведь прожил я тут несколько месяцев, дрых ночами как сурок, и ничего. Даже шипящий не смог ничего сделать. Но Оула настояла на соблюдении правил поведения в опасных районах, причем руководствовалась она, на мой взгляд, в первую очередь желанием оставаться в стоячем положении из-за изжоги. Ну и черт с ней, подумал я. И тоже зря. Ну почти. Что такое работа часового, если мы говорим о реальном задании, а не просто отработке наряда солдатом-срочником? В общем-то, ровно то же самое, что записано в уставе, только уже по-настоящему. Здесь действительно нужно бдительно охранять свой пост. Ошибка может стоить жизни не только часовому, но и остальным. И если единственная реальная опасность для солдата-срочника – это какие-нибудь террористы или прочие бандиты, вздумавшие поживиться армейским имуществом, то на оно список опасности был куда длиннее. И едва ли не первое место в нем занимали фонтары. В общем, проснулся я от грохота спускаемой лестницы. Картина маслом. Обезумевшая от ужаса Оула, шатаясь, как пьяная, пытается слезть на землю и не навернуться при этом вниз на радость ночной твари. Видимо, просто приказать ей спрыгнуть он не мог. Лежавшая на диванчике из автомобильных сидений Равена тяжело застонала, выгибаясь дугой. Надо было что-то делать. А что? В первую очередь я бросился к Оуле и, отвесив ей хорошую оплеуху, потащил обратно в дом. Особого эффекта этот педагогический порыв не произвел, собственно, девушка вообще едва заметила его. Но отбиваться не пыталась, только слабо шевелилась. Недолго думая, я связал ей собственным ремнем руки и пропустил его через бамбуковую перекладину, служившую опорой для столешницы. «А-а-а-а», — прошептала она, тщетно дергая ремень. Не самый лучший бандаж, но вряд ли ящер сможет гипнотически заставить ее развязаться так, что сойдет. «Эй, ты!» — заорал я, выглянув наружу. «А ну, хватит, уродина!» Снизу недовольно зашипели. «Надо же! Не забыл меня старый приятель!» «Пошел вон, говорю!» Снова шипение. «Ну и черт с тобой!» Я схватил первое попавшееся копье и, свесившись с порога, прыгнул вниз. Шипящий обнаружился чуть поодаль. Темный силуэт гигантской ящерицы, сверкающей желтыми глазами в свете луны. Как и раньше, он почему-то не бросился на меня, а я... Я как-то даже не подумал, что вылез один на один с убогим копьецом против самого смертоносного создания Анора. Как и в прошлый раз, к слову. Ящер шагнул навстречу. Сперва я подумал, что это все-таки не шипящий, но нет. Вот и приметное черное перо на башке и общий фиолетовый тон перьев тот же, что и был. Шипящий смотрел прямо на меня, моргая и будто размышляя, что же делать дальше. Все как в тот раз, только теперь никакой хитрости. Все по-честному, один на один. «Извини», — сказал я, и в этот миг шипящий ринулся вперед. Все, что я успел сделать, это упереть пятку оружия в землю и выставить его перед собой, как делали когда-то на Руси во время походов на медведя. А может, и не делали, но о чем-то таком я слышал. Так или иначе, оно сработало. Ну, почти. Шипящий даже не заметил вонзившегося ему в горло острия и сломал древко, будто сухую палочку. Спасла меня только наработанная годами занятий самбо ловкость. Я ушел от броска перекатом, тут же встал на ноги и метнулся вперед, выполнив классический переворот через себя, а потом буквально взлетел на ту самую благословенную сосну, где ночевал первые дни. Получилась целая серия трюков, которые без слоновьей дозы адреналина я бы никогда в жизни не смог повторить. Короче, я оказался наверху, а снизу орал, верещал, царапал дерево когтями и мучительно ныл мой бывший знакомый. «Туда тебе и дорога», — я глубоко вздохнул. Ящер умирал еще с полчаса, ну или вечность, это с какой стороны посмотреть. Еще полчаса я проторчал на дереве, не решаясь спуститься. Тварь издохла прямо на развилке ствола, и одна последняя конвульсия могла оставить меня без ноги или еще чего-нибудь важного. Спасли меня сестры. Отвязавшаяся Оула легко спрыгнула вниз, за ней Равена, и через несколько минут смерть шипящего была подтверждена официально. Оставалось только слезть на землю, где Оула тут же заключила меня в объятия. «Спасибо!» — прошептала она и впилась поцелуем в мои губы, будто ждала этого всю жизнь. Позади недовольно зашуршала опавшая хвоя, и Оула, вздохнув, отстранилась. «Даже поблагодарить не дает ревнивица!» — пробормотала она. «Найди себе мужика и благодари его хоть всю ночь напролет, а этот мой!» — безапелляционно заявила Равена. «Артем, ты цел?» «Наверное. Я только сейчас понял, что у меня горит от боли нога». Оула включила фонарь, и оказалось, что это всего лишь ободранная какой-то корень кожи. Болезненно, но не опасно. Да и к тому же такая цена победы над шипящим, по сути, почти ничто. «У тебя было оружие, которое дал чужак Федор», — сказала Равена. «Не использовал?» «Вообще про него забыл», — признался я. «Хотя не знаю, помогло бы оно или нет». Остаток ночи мы провели в полудреме, вздрагивая от каждого шороха. Я все не мог понять, почему же за месяц жизни здесь с Равеной шипящий не смог зацепить ее своим гипнозом, зато сейчас Оула пошла на ура. Что отличалось в этих ситуациях? Ответа, увы, не было, так что я плюнул и уснул.